Синтия оказалась смазливой девчонкой-полуорком. Как обычно бывает, смешение двух кровей явило миру очень красивое дитя. Была Синтия смуглой, чуть-чуть раскосой и скуластой, и сине-черные прямые волосы не спадали до плеч на орочий манер. Да и одевалась она не то как эльфка, не то как орка, вышивки, бисер, бусы и, разумеется, брюки, а не юбка. И короткие сапожки, а не туфельки. Глаза у нее тоже были почти черные, а кроме того, внимательные, цепкие и умные. Даже Геральт почувствовал себя неуютно под этим взглядом. Легким шагом полуорка взбежала по ступеням на веранду, где ведьмак последние четверть часа пялился на окрестности. «Привет! Ты и правда ведьмак?» Геральт опустил рюкзачок на ближайший стул, а сам опустился на соседний. «Правда. Здорово! Сколько тебе лет?» «Сколько не есть все мои!» — не слишком-то приветливо буркнул в ответ Геральт. Синтия сразу перестала улыбаться, и тут же стало ясно. Она не привыкла, когда ей перечат. Обычное дело для детей богатеньких родителей. Лицо заострилось, стало властным. Глаза вроде бы даже потемнели. Хотя куда уж темнеть черным-то глазам. Но все же она сдержалась и не вспыхнула, вопреки ожиданиям. «Давно ведь мачешь?» «Давно», — подтвердил Геральт. «Ты не особенно учтив, ведьмак», — заметила Синтия. Геральт равнодушно пожал плечами. «Чудовищам все равно, учтив я или нет. Да и платят мне не за манеры, а за...» Геральт осекся, секунду поразмыслил и тем же тоном закончил. «За другое». Синтия изучающе глядела на него сверху вниз, потом обернулась и взмахнула рукой. «Ладно, пойдем. Мы выезжаем сегодня же. Пообедаем только и в путь». «Ну, началось», — с неудовольствием подумал Геральт и поморщился с досады. «А завтра нельзя?» — спросил он, не скрывая раздражения. «Я неделю не мылся и 2,5 не спал на простынях. Надоело. Комфорта хочу. Хотя бы на ближайшую ночь». Синтия нахмурилась, но вновь почти сразу переборола себя. «Ну, если это действительно необходимо, то можно перенести выезд на завтрашнее утро. Однако учти, в этом случае я весь вечер буду приставать к тебе с расспросами». На это Геральт только фыркнул. Можно подумать, в пути она не стала бы приставать, раз так не имется. «Как-нибудь перетерплю», — заверил он. «Тогда пойдем, заодно покажу тебе гостевые комнаты». Вот теперь Геральт встал быстро и охотно. Жила семейка в огромном особняке недалеко от центра, чуть в стороне от трассы на Одессу. К особняку прилегал гигантский парк без единой постройки, сплошь деревья да кусты, где хозяйничала семья эльфов-егерей. Когда подъезжали, Геральт заметил из окна худого, похожего на камышину эльфа-подростка, почти невидимого среди ветвей какого-то особенно пышного куста. Вероятно, подросток был отпрыском егеря. За парком отменно прирученных автомобилей наблюдал медноликий кобальт, у которого в подчинении ходили 4 помощников – орк, орковирк и 2 людей. В доме тоже имелись слуги. Живых 10, не меньше. Все это Геральт успел выяснить, болтая с орковиргом, помощником кобальда, пока ждал с прогулки хозяйскую внучку. Мать Синтии Геральту не светило увидеть. Та пребывала в постоянных разъездах, а ее многочисленные любовники в доме не засиживались. Их гоняла охрана папаши, регулярно наведывающаяся по дороге в Белую Церковь и обратно. Сам папаша, для Синтии, соответственно, дед, появлялся редко. Именно его Геральту так и не назвали, да и ведьмак не стремился его узнать. До того, как Синтия вернулась с прогулки, Геральт успел, как уже говорилось, поболтать с орковиргом-механиком, побродить перед домом и получить довольно странную смс-ку от Ламберта. «Удачи тебе и терпения», — гласила она. Геральт хотел было позвонить и поинтересоваться, что бы это значило, но, конечно же, передумал, поскольку смс-ками ведьмаки пользовались только когда намеревались передать коллегам что-то важное и не ждали ответа. По дому шли долго, минут 10. Бесконечные анфилады залов, Лестницы, коридорчики с дверями по бокам, снова залы. Комнаты для гостей, слава жизни, оказались нормального размера. Всего квадратов 30, не больше. Геральт выбрал угловую. Наверное, из-за необычной формы. Как раз в этом месте дом пророс некоторым архитектурным излишеством башенного типа. Поэтому комната формой напоминала круг, в котором уголком вклинился квадрат. Круглая часть имела сводчатый стеклянный потолок, высокий-высокий, и огромные окна. Потолок квадратной части комнаты отстал от пола метра на 3, а окон тут не было вовсе. Зато была кровать, низкая и просторная, полуприкрытая в головах дурацким балдахином с бахромой и рюшками. Еще в комнате имелись шкаф, стол, пара то ли больших тумбочек, то ли комодов-недомерков, 4 стула, 2 кресла, камин, 2 картины, изображающие пейзажи, и феноменальная люстра, описывать которую однозначно не стоило, так как любые слова показались бы блеклыми и невыразительными. Между комодиками располагалась дверь в ванную комнату, где помимо квадратной 2 на 2 метра ванны и унитаза нашлось также и биде. В этом приборе Геральт любил цинично мыть ноги и стирать носки, если, разумеется, вся сантехника была отдраена и сверкающая, как, например, здесь. «Годится», — буркнул Геральт, осмотрев жилище. Синтия странно взглянула на него, но если и возникла у нее очередная нелицеприятная мысль, полуорка снова оставила ее при себе. «Обед через полчаса, внизу. Если не найдешь, крикни, слуги тебя проводят». «А нельзя подать обед в комнату?» — спросил Геральт чуточку капризно. «Не люблю я, знаешь ли, светские рауты. Вилку держи не так, не чавкай, не пялься на соседа. Лучше уж чавкать в одиночестве». Синтия поджала губы и долго-долго глядела на Геральта. Пристально глядела. «Не пойму, чего ты добиваешься, ведьмак?» — наконец сказала она. «Пытаешься настроить меня против себя? Пытаешься меня разозлить? Зачем тебе это?» «Совершенно незачем», — заверил Геральт. «Просто я люблю одиночество. Во всех его проявлениях. И поэтому плохо уживаюсь с живыми. Ну к чему мне портить обед твоей семейке?» «Совершенно ни к чему», — в тон ему отозвалась полуорка. «Ладно, обед тебе подадут в комнату, я распоряжусь. Но потом я приду. У меня много вопросов». «Не раньше, чем через час», — заявил Геральт и сам удивился собственной наглости. «Диктовать условия хозяйке, причем хозяйке капризной, по всему видно, и властной». «Хорошо», — кивнула Синтия, — «через час», — и вышла, плотно затворив двери. Геральт немедленно подался в ванную, открыл воду, щедро ливанул какого-то пенообразующего средства, разделся и, не дожидаясь, пока ванна наполнится, забрался в нее. Он любил лежать вот так, в только-только начавшей наполняться ванне, и ощущать, как поднимается уровень воды. Вода приятно щекотала кожу. Когда выдавались редкие деньки общения с цивилизацией, Геральт, бывало, по нескольку раз в день выпускал воду и наполнял ванну снова и снова. Блаженствовал. Почему-то для полного блаженства ему непременно требовался звук льющейся воды. Когда он вернулся в комнату, оказалось, что обед уже подан. На столе обнаружился поднос с бокалом вина, прибором и несколькими тарелками закусок. Отдельно, сверкая начищенной крышкой, стояла посудина с супом. Рядом, под крышкой поменьше, горячее. Хмыкнув, Геральт бросил полотенце на кровать и подсел к столу. Готовили здесь вкусно. И вино было не из ординарных. После обеда Геральт, как был, в свежих шортах и более ни в чем, рухнул на кровать рядом с полотенцем и мгновенно отключился, даже не успев как следует порадоваться ощущению чистых простыней. Проснулся он от прикосновения к плечу. Открыл глаза. Рядом с кроватью стояла Синтия, облаченная в цветастый халатик. Волосы она собрала в конский хвост на затылке и вообще выглядела как-то по-домашнему, уютно и очень естественно в подобной обстановке. «Какой ты тощий ведьмак!» — сказала Синтия, оценивающе рассматривая поджарое тело Геральта. «Чудовища быстро вытравливают лишний жир», — буркнул он, недовольный тем, что слишком уж расслабился. Подпустил к себе постороннего и не проснулся при этом. Стол, оказывается, уже успели прибрать. Ни грязной посуды, ни использованных салфеток. Зато возник графин, которого раньше не было, и стакан рядом с ним. В графине обнаружился какой-то фруктовый напиток. В меру сладкий, в меру кисловатый. Самое то для утоления жажды. Проигнорировав стакан, Геральт выдал половину напитка прямо из графина. «А стаканом было сложно воспользоваться?» — зачем-то спросила хозяйка. «Не сложно, но и незачем», — ответил Геральт равнодушно. Синтия склонила голову на бок совсем по-детски. «Пытаешься выглядеть грубияном и невежей?» «Зачем мне пытаться?» — удивился Геральт. «Я и есть грубиян и невежа. Я ведь ведьмак». «Не лги, Весемир тебя всегда хвалил». «Ты Весемира знаешь?» «Знаю, причем давно. Наверное, даже лучше тебя». «Ишь ты!» — снова попытался удивиться Геральт. «Неудачно». Удивления он не испытал и вдруг неприятно изумился этому. Это было очень забавно. Удивиться собственному неумению удивляться. Парадокс. Реникса. Впрочем, несколькими секундами позже Геральт понял, что скорее констатирует факт, чем удивляется. Находить изменения в себе, причем вот так внезапно, всегда немного странно. Возраст. Все возраст. Ты взрослеешь и набираешься опыта, хотя по-прежнему считаешь себя сопляком. А это уже не так. И осознание этого факта есть первый шаг от сопляка к мудрецу. Придя к этому неожиданному умозаключению, Геральт успокоился. «Что тебе от меня нужно?» — напрямик спросил он Синтию. «Хочу стать твоей ученицей. Весемир говорил, что ты лучший». «Правда говорил?» — не поверил Геральт. «Не один раз. Но ведьмаков воспитывают в Арзамасе 16. Неким особым способом. Тебе уже явно поздно. И, извини, ты женщина, а все известные мне ведьмаки — мужчины». «В книгах есть упоминания о женщинах-ведьмачках», — парировала Синтия. «Стало быть, это возможно». «Испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом — жуткая вещь», — сообщил Геральт сухо. «Выживает один из десяти». «Ну, положим, не один из десяти, а 1,12». Геральт вопросительно уставился на полуорку. «Я смотрела статистику за последние 200 лет. Весемир мне показывал», — пояснила та свою неожиданную осведомленность. «Да, ну и сильно тебе помогут лишние 0,12 от выжившего живого», — поинтересовался Геральт не без ехидства. «Испытание возможно только в раннем возрасте. Ты от него точно умрешь». «Значит, мне придется научиться быть ведьмачкой без испытания фармацевтикой и без кабинета». «Препараты, которые мы принимаем, опасны для обычных живых, не мутантов», — не сдавался Геральт. «Более того, они могут сильно повлиять на твои детородные функции. Ты ведь женщина, не забывай». «Я не забываю. А что до функций? Что ж, я готов рискнуть». Голос Синтии при этом предательски дрогнул. Упомянутые функции явно были полуорки небезразличны. «Кроме того, препараты можно и не принимать». «Тебя прикончит первая же машина», — не задумываясь предрек Геральт. «Потому что без препаратов ты будешь медленнее ее». «Потренируюсь. К тому же большинство машин все равно быстрее любого нажравшегося стимуляторов ведьмака. И тем не менее ведьмаки как-то справляются с машинами. В общем, хватит спорить. Стану ведьмачкой, не стану. Учиться все равно буду. Это уже вопрос решенный. Так что изволь, господин наставник, учи меня». «Я не умею учить», — признался Геральт, отводя взгляд. «И подозреваю, что и не люблю. Да и не представляю даже, как это делается». «И не нужно. Просто рассказывай, что знаешь, и отвечай на мои вопросы. Прямо сейчас и приступим». «Прямо сейчас?» — беспомощно вопросил Геральт. «Прямо сейчас», — подтвердила Синтия нетерпеливо. «Давай, облачайся. А то какой из тебя наставник в одних трусах?» «Это шорты», — буркнул Геральт. «Видишь, карманы есть». и побрел в ванную, где оставил одежду. Едва он открыл хорошо пригнанные двери, стала слышна тихая трель мобильника. Основной сигнал передавался вибрацией, поэтому даже Геральт не расслышал вызова из комнаты. Снова звонил Весемир. «Алло», — сказал Геральт. «Как дела?» — справился Весемир, почему-то не здороваясь. «Печально», — Геральт насупился. «Я уже на месте. Общаюсь с подопечной». «Отлично. Делай все, что она скажет. Это по-настоящему важно, Геральт, поверь». «Ну какой из меня наставник, Весемир?» — взмолился Геральт. «Я не умею нянчить детей». «Научишься», — отрезал Весемир. «Я серьезно. Ладно, удачи. Будут проблемы, звони». Весемир отключился. Злой, как черт и раздраженный, Геральт оделся и вышел из ванной. Синтия стояла посреди комнаты, подбоченясь и по своему обыкновению склоненной на бок головой. «Дитя, говоришь?» — задорно сказала она. «Пошли-ка в тир, господин наставник. Только переодеться заскочу». И они пошли. В тире, весьма модерновом, даже не нужно было ходить к мишеням. Те приезжали сами на микролифтах. Стоило нажать кнопку на огневом рубеже. Формулы обращения с оборудованием тира были, в общем-то, несложными, и любой ведьмак мог бы разобраться в них, даже если микролифтов раньше в глаза не видел. Синтия упражнялась в стрельбе явно часто и охотно. С первой же попытки на ее мишени мигом возникли дырочки, укладывающиеся в три орочьи руны, смысл которых сводился к едкому вопросу «Съел?». «Ну как?» — ревниво осведомилась Синтия, вызвав мишень к себе и любовно огладив плотную бумагу с отверстиями в местах попаданий. «Сносно!» — скривившись, оценил Геральт. «Но ведьмаки стреляют не так». «А как?» Геральт молча подошел к соседнему рубежу и быстро, практически не целясь, чуть ли не очередью всадил в центр мишени всю обойму. 12 пуль. И утопил кнопку микролифта. Когда мишень приехала, стало отчетливо видно, что дырочка на мишени только одна. Правда, слегка разлохмаченная и чуть больше размерами, чем любая из пулевых пробоин на мишени Синтии. Полуорка закусила губу. «Вот тебе первый урок», — сказал Геральт, сам не понимая, откуда берутся слова. «Никогда не выделывайся. Этого не любят живые, ибо живые не терпят, когда им показывают, что они в чем-то хуже тебя. К ведьмакам и так относятся без приязни, а уж к ведьмаку, который выделывается, и вовсе. И никогда не выделывайся перед чудовищами. Чудовищам все равно, а тебе это может стоить жизни. Запомни. И постарайся не забыть, когда очень захочется блеснуть перед посторонними каким-нибудь умением». Синтия кивнула. Молча. Но в глазах ее появилось нечто... нечто неописуемое. И Геральт неожиданно понял. Его слова угодили ей в самое сердце. Даже не слова, нет... Та мысль, которую ведьмак пытался до полуорки донести. Мысль была воспринята. В этом Геральт не сомневался. «Она и впрямь искренне желает стать ведьмачкой», — подумал Геральт. «Вот тена. Неужели? Не ради романтической мишуры, а просто потому, что поставила перед собой такую цель? Но зачем, прости жизнь, такой шикарной девчонке становиться ведьмачкой?» «Знаешь, Геральт», — сказала Синтия серьезно, — «ты вовсе не такой плохой учитель, каким притворяешься. Честно. Спасибо за первый урок». «Пожалуйста», — проворчал Геральт. Чувство было новым и непривычным. А еще Геральт вдруг вспомнил глаза Весемира, когда при обучении наконец-то впервые выполнял что-нибудь, доселе завершающееся многими неудачными попытками. Только теперь Геральт догадался, что за огонь полыхал в глазах наставника в такие моменты. Огонь гордости.